Известная как сильнейшая из четырех героев, она считает это своей слабостью. Эй, позволь мне спросить у тебя одну вещь. Разве ты не всегда делаешь все возможное? Разве ты когда-нибудь ленилась или ставила себя выше других? Фрилит наклонила свою голову, словно спрашивая у Клауда, почему он задал ей такие странные вопросы. Я всегда работаю изо всех своих сил. Просто мне кажется, что в некоторых ситуациях можно было избежать ненужных потерь. Да, уверен, что были пути, которые привели бы к результатам получше. Но в те моменты ты не могла об этом знать, верно? Ты просто делала все от себя возможное. Тогда почему ты принижаешь все свои усилия до сих пор? Почему ты критикуешь свои собственные достижения? Иногда, хотя нет, ты всегда слишком строга к себе. Я имею в виду, что ты слишком много взваливаешь на себя. Даже не знаю, плохая ли это черта, просто большинство людей, которые склонны делать нечто подобное, заканчивают не слишком хорошо. В прошлом у Клауда был товарищ. Он был фехтовальщиком без склонности к этому ремеслу. То, на что у одних ушел бы один час, ему приходилось практиковать все 10. Все говорили ему сдаться. Не потому, что им было жалко видеть его потуги, не потому, что они хотели унизить этого человека, просто все были обеспокоены его будущим. Но этот человек не прислушался к этим словам. Вместо этого, каждый раз, слыша, что ему следует прекратить оттачивать свои навыки, он тайно увеличивал время тренировок и нагрузки на свое тело, бесконечно толкая себя все дальше и дальше, тренируясь буквально на пределе своих возможностей. Этот человек наконец-то смог вырасти над собой и расцвести, словно прекрасный цветок. А может быть и нет, ибо вскоре после того, как он расцвел, он точно так же быстро завял. До сих пор Клауд не может понять, что двигало этим человеком. Потому что сколько бы он ни пытался узнать причину его одержимости мечом, он так и не ответил ему. Тогда Клауд решил, что он просто глупец. В чем смысл столь сильно оттачивать свои навыки хоть в чем-либо, если в процессе этого вы теряете самое ценное – себя? Кто будет помнить очарование цветка после его увядания? Люди ярче всего будут вспоминать именно момент его увядания, а не цветения. Погибло слишком много людей. У каждого из них были свои семьи. Каждый из них мог быть чьим-то отцом, сыном или мужем. Многие из этих людей оплакивают потерю своего родственника. Если мое усердие поможет уменьшить количество этих слез, то почему я должна останавливаться? А что, если ты ошибаешься? Как насчет тех людей, которые будут оплакивать уже твою потерю? Кто будет оплакивать меня? Спросила себя внутренне Фрилит. Вспоминая слова Клауда, первыми, кто пришел ей на ум, были ее отец и мать. Будут ли эти люди лить слезы в случае ее смерти? Маловероятно. Тогда что насчет людей, окружавших ее семью? Фрилит, некоторое время размышляя над этим вопросом, но потом вновь покачала головой. Она не могла представить себе, как ее родственники с лицами больше похожими на лица каменных статуй, начнут оплакивать ее кончину. Пару минут Фрилит молча потягивала вино, а затем тихим голосом, смотря на собственное лицо, отражающееся на поверхности бокала с вином, спросила: «Если со мной и вправду что-то произойдет, будешь ли ты оплакивать мою судьбу?» «Да, буду. Я буду это делать до тех пор, пока мои слезы не превратятся в реку», — прозвучал мгновенный ответ без тени колебания. Ухмыльнувшись, Фрилит повернулась к Клауду. «Твои шутки в подобный момент немного». Фрилит закрыла свой рот. Она считала, что лицо мужчины перед ней будет полно обычной игривости, но оно оказалось смертельно серьезным. На нем не было и следа его вечной расслабленности. Клауд при этом выглядел немного грустным. «Это не шутка. Если ты не хочешь, чтобы я погиб от обезвоживания, то начни уже ценить себя немного больше». Увядший цветок, являвшимся человеком, посвятившего всю свою жизнь фехтованию, был далеко не единственным в сердце Клауда. Его душа была переполнена бесчисленными могилами, на которых лежали эти самые увядшие цветы. И меньше всего ему хотелось добавлять туда еще одну. «Эй, ты в порядке?» Клауд, уснувший вниз лицом на небольшом круглом столе, издал странный стон. Около него валялось несколько пустых винных бутылок. Фрилит молча смотрела на него и его стекающую с губ слюну. Она ощущала спокойствие. Просто смотря на него и ничего не делая, она чувствовала себя намного легче обычного. И как все дошло до такого, это было по-своему иронично. Фрилит с улыбкой продолжила смотреть на него, при этом вспоминая, что он сказал ей несколько часов ранее: «Если ты не хочешь, чтобы я погиб от обезвоживания, то начни уже ценить себя немного больше». Он звучал странно устрашающим, но при этом искренним тоном. Словно от того, воспримет ли она его слова или нет, будет зависеть ее жизнь. Даже просто думая об этом сейчас, ей хотелось рассмеяться от столь глупых, по ее мнению, слов, но ей все равно было приятно слышать их от него, потому что казалось, что эти слова шли от самого центра его души. Вечная пустота в ее сердце начала заполняться. Теперь, размышляя над собой, Фрилит поняла, что прежде ей еще никогда не доводилось чувствовать себя столь легко и непринужденно, и это несмотря на то, что она была пьяна. «Ты же не планируешь выйти за Клауда, ведь так?» Это была фраза, которую ей бросил Лориан. Она напомнила Фрилит о кратком разговоре, который состоялся у нее с отцом. Удивительно, но тогда он положительно воспринял ее предложение. В то время Фрилит поблагодарила своего отца за то, что он уступил ее воле, но все было не так просто. Как и следует своему положению, глава семьи Пердиак не мог идти на поводу у своих эмоций, за каждым его действием стоял расчет. Во-первых, Клауд – герой. Его статус равен статусу Фрилит. Кроме того, родом он сирота-простолюдин. Его вхождение в семью не должно вызвать сильного шторма среди родственников. И Клауд заверил Фрилит, что не будет касаться семейных дел, что он будет верен только своей роли. Помимо этого, Клауд был очень привлекательным человеком, поэтому ее отцу не пришлось бы беспокоиться о внешности своих внуков. Вот почему, с точки зрения главы семьи Пердиак, Клауд был очень хорошим кандидатом в зятья. Итак, герцог Пердиак дал свое согласие на брак, но только при условии, если Клауд вырастет над собой и докажет, что его прозвище «слабый герой» не более чем пустой треп злых языков. До сих пор я никогда и не задумывалась над своим браком, пока Клауд не заговорил об этом. Честно говоря, даже сейчас, размышляя над словом «брак», она ощущала себя немного сбитой с толку. Но это не так уж и плохо. Быть во главе всей семьи, если рядом с ней будет Клауд, то в ее скучной жизни появится элемент веселья. Фрилит нисколько не беспокоили условия, которые выдвинул ее отец. Наблюдая за Клаудом и его последними действиями, можно смело утверждать, что он никогда не был слабым героем. Особенно если брать то, что произошло сегодня. Его прозвище «слабый герой» очень скоро обязательно будет забыто. Продолжая смотреть на спящего Клауда, взгляд Фрилит зацепился за его руку. Она была прекрасна. По какой-то причине его рука, в отличие от ее грубой, была белой и притягательной. Некоторое время смотря на его руку, Фрилит затем осторожно взяла ее в свою и переплела его и свои пальцы. Она заглянула ему в лицо. «Должно быть, в этот раз и я немного перебрала». Ее лицо покраснело, а сердце начало бешено стучать. «Да, наверное, она тоже была пьяна. На самом деле очень пьяна». Том 1, глава 68, Бегемот, 10. Наблюдая в тишине за Клаудом, Фрилит убрала свою руку от него. Она прикоснулась к своей щеке и, ощутив сильный жар, приняла решение закончить эту посиделку. Поскольку Клауд не подавал признаков пробуждения, ей пришлось вытащить его из комнаты, неся на себе. И где же он остановился? Как только она вышла из комнаты, где они выпивали, Фрилит поняла, что не знает, где именно расположился Клауд. Когда она уже почти решила отнести его в комнату для приема гостей, ей на глаза попалась девушка с короткими темно-синими волосами, идущая по темному коридору. Ее силуэт отражался от небольшого света, испускаемого свечей. Фрилит знала ее. Эта девушка была в группе Клауда. Кажется, ее зовут Нирия. Вроде бы, Нирия шла, осматриваясь по сторонам. Ее лицо было беспокойно. Причина, по которой она занималась нечто подобным посреди ночи, была очень проста. Ближе к вечеру ей удалось услышать, как Клауд и Фрилит разговаривали о выпивке. Она пришла к выводу, что эти двое собрались вместе пропустить пару стаканов алкоголя. Беспокоясь за Клауда, Нирия ночью отправилась проверить, вернулся ли он в свою комнату, но его там не оказалось. Из-за этого Нирия ощутила, как внутри нее начала нарастать тревога, поэтому она отправилась на поиски Клауда. «Ты», испугавшись неожиданному голосу, Нирия резко повернула свою голову к его источнику. Как только она заметила Фрилит и Клауда, свисавшего у нее на плече, глаза девушки широко распахнулись. Нирия поспешила к Фрилит, чтобы проверить, в порядке ли Клауд. «Клауд, с тобой все хорошо?» «Да, да». Клауд открыл свои затуманенные глаза, взглянул на Нирию, а затем сразу же закрыл их. Он был значительно пьянее, чем она того ожидала, но внутренне Нирия глубоко вздохнула, ведь ей удалось быстро отыскать его. «Ты ведь Нирия, соратница Клауда?» — внезапно спросила ее Фрилит. Только тогда Нирия вспомнила, что перед ней помимо Клауда был еще один человек. Посмотрев на Фрилит, Нирия обратила внимание, что в данный момент на ней был не ее узнаваемый комплект серебряных доспехов, вместо них она была одета в белую рубашку и длинные черные брюки. И хотя Фрилит была одета в довольно простую одежду, но по какой-то причине именно на ней эта самая одежда смотрелась очень хорошо. Правы были те, кто говорит, что первое впечатление о человеке формирует его внешний вид. Может быть, Нирии уже и доводилось видеть героя империи, но все равно она поражала. Нирия внимательно уставилась на нее. Она сделала это не из-за зависти к красоте Фрилит. Скорее она была недовольна ее нынешним внешним видом и тем отношением, которое она демонстрировала по отношению к Клауду. Да, так и есть. Видя, как Нирия крепко вцепилась в нее своим взглядом, Фрилит на мгновение ощутила недоумение, после чего продолжила. «Хорошо, тогда можешь сказать мне, где находится комната, в которой остановился Клауд. Я хотела отнести его туда, но, к сожалению, мне неизвестна эта информация». «Вот как?» «Тогда». Нирия подошла к Клауду с другой стороны, чтобы придержать его. «Я возьму эту задачу на себя, госпожа Фрилит, поэтому прошу, идите и отдохните». «Нет, в этом нет необходимости. Просто скажи мне, где находится его комната, я сама отведу его туда». Нирия покачал головой. «Нет-нет, если вы сделаете нечто подобное, госпожа Фрилит, то утром, когда Клауд проснется, этот пережитый им опыт будет сильно смущать его». «Клауд? Смущать?» На лице у Фрилит появилась странная гримаса. «Я сомневаюсь в этом, но так и будет. Почему ты столь уверена в этом?» «Потому что я знаю его с самых ранних лет». И брови Фрилит дернулись. Она не могла понять почему, но последние слова Нирии по какой-то причине заставили ее почувствовать себя неприятно. Нирия же, не подозревая о переживаниях Фрилит, продолжила отвечать. «И Клауд также герой, к группе которого я принадлежу. Поэтому это также и моя обязанность позаботиться о нем». «Верно». Теперь, пусть и немного, но Фрилит поняла природу того ощущения, которое она испытала ранее. Она вспомнила слова, произнесенные Клаудом в трактире в деревне недалеко от западной границы империи. «Простите, если бы я был хоть чуточку сильнее, хоть немного лучше, вы, ребята, могли бы». В тот момент Клауд искренне скучал по бросившим его товарищам. Он лил слезы, сетуя на свою слабость. Нирия покинула его отряд, потому что она считала Клауда слабым героем. Но теперь, когда ситуация развернулась на 180 градусов, она притворяется, будто ей есть до него дело, и она должна заботиться о нем. Фрилит была глубоко недовольна лицемерием Нири. Она хотела наказать эту девушку прямо тут, на месте, но она не могла этого сделать. Независимо от того, что считала сама Фрилит, Клауд принял Нирию обратно в свою группу. Нирия, его товарищ по команде, и ее нынешние действия по его заботе являются вполне естественными для членов одной группы. У Фрилит не было причин продолжать этот разговор, поэтому она воздержалась от своих комментариев. «Где комната Клауда?» «Как я уже сказала, Клауд, я спрашиваю, где находится комната Клауда?» Но Фрилит не могла скрыть гнева в своем голосе. От ее резких слов Нирия вздрогнула. «Госпожа Фрилит, я ценю вашу заботу, но Клауд, Нирия, назови мне свою фамилию. У меня ее нет». Когда Нирия была признана рыцарем королевства Прана, ей также даровали и дворянский титул младшего барона 1. Поскольку это был дарованный титул, то он не может быть передан по наследству, поэтому ей в том числе и не предоставили ее собственные земли. Вот почему в настоящий момент Нирия не имеет фамилии. Конечно, все это может измениться, если им удастся победить короля демонов. В этом случае она получит признание за свои труды и вместе с этим, скорее всего, и родовую фамилию. «Верно, леди Нирия, я больше не буду спрашивать, где находится комната Клауда». Фрилит добавила обращение леди к Нирии. В отличие от предыдущего, ее нынешний тон содержал в себе силу власти. Это был приказ дать ответ, а не вопрос. Приказ от будущей главы семьи Пердиак. Кто на всем континенте мог отказаться выполнить его? В королевстве Прана таких людей можно было сосчитать по пальцам двух рук, и Нирия не входила в их число. Вынужденная следовать этому приказу, Нирия сообщила Фрилит, где остановился Клауд. «Тогда, я отведу Клауда в его комнату. Не волнуйтесь, леди Нирия, я не сделаю с ним ничего плохого, поэтому вы можете вернуться к себе». «Хорошо». Фрилит повела Клауда. Глядя на спины двух удаляющихся от нее людей, Нирия крепко прикусила губу. Прошло уже несколько дней с победы над бегемотом, и за исключением Фрилит, остальные три героя по-прежнему оставались в Роберто. Так вышло по той простой причине, что герцог Эллер пытался всеми силами наладить связи с каждым героем, поэтому он настойчиво убеждал задержаться их в его поместье на как можно долгое время. Это же отношение герцог демонстрировал к Клауду и его группу. «Очень скоро нам придется покинуть это место». Бегемот был убит. Однако последствия этого события будут эхом звучать уже в самом ближайшем будущем. Потому что с этого момента демоны начнут нападать на человечество со всей серьезностью. Первым на этом континенте появится небесный король, Криас. После него придет следующий, Лич, повелевающий армией нежити. А затем в этот мир явится королева суккубов. Крупные события будут идти один за другим. Поэтому прежде чем они начнутся, я должен успеть найти и завербовать в свою группу Шедию, Катарину и Лесли. Это значит, что у меня почти не осталось свободного времени. Поэтому, мне кажется, что я не должен вестись на нечто подобное. Когда я проснулся сегодня утром, я обнаружил письмо, просунутое через щель под дверью. Внутри письма было приглашение на дуэль, написанное от имени младшей сестры Лориана, Лорин. В тексте письма говорилось прийти сегодня вечером на задний двор поместья герцога. Я не могу. Однако, в отличие от моего разума, тело думало иначе. Когда солнце село за горизонт, я направился через тусклый сад к назначенному месту. Сама ситуация звучала интересно. Приглашение на дуэль, отправленное мне сестрой Лориана. Как я могу такое пропустить? Размышляя над тем, что может произойти в самом ближайшем будущем, я прибыл на задний двор. В центре этого места, где единственным источником света был лунный свет, стояла стройная фигура. Женщина с длинными вьющимися волосами цвета каштана. Это была Лорин. На ней были легкие металлические доспехи, прикрывающие ее тело, а у талии висел палаш. «Что ты сделал с моим братом?» Как только она заметила меня, Лорин с холодным взглядом и не менее холодным тоном задала мне свой вопрос. «А чем ты вообще? Неужели это приглашение на дуэль было твоей собственной идеей? Ты ждала меня тут в одиночестве?» «Я, по крайней мере, ожидал убийц, притаившихся неподалеку, но не похоже, что на меня планируется покушение. Я не ощущал признаков присутствия других людей поблизости. Конечно, существует вероятность, что у Лорин есть человек, способный обмануть мои чувства, но таких людей будут единицы, так что я в это не верю. Да и по какой причине человек с такими способностями будет следовать приказам какой-то там принцессы из королевства Карта? Вместо этого он, весьма вероятно, будет напрямую служить императору, ведь это гарантировало бы ему лучшие качества жизни. Все это значит, что Лорин и в самом деле решила честно сразиться со мной посредством дуэли, черт возьми, отвечая на вопрос, который я задала. Крикнула Лорин, вытаскивая свой палаш. Я взглянул на ее оружие и сравнил его со своим нынешним. Думаю, пришло время заменить мое оружие. До сих пор я использовал свой нынешний меч, который я подобрал во время турнира в королевстве Алития, лишь из-за того, что он напоминал мне о людях, которых я там повстречал. Но теперь, похоже, что пришло время отказаться от этого оружия и начать пользоваться другим. Значит, ты не собираешься отвечать мне? Да, хорошо, давай посмотрим, как долго ты сможешь держать свой рот на замке. Лорин устремилась на меня. Судя по всему, она помимо разговоров способна и на действия. Она явно сестра Лориана. Я выхватил свой меч и активировал знак бегемота. Королевское чутье. Все мои чувства усилились. Слух. Сейчас я слышал каждый шаг Лорин, ее дыхание, ее сердцебиение, зрение. Затемненное поле заднего двора поместья герцога больше не выглядело таковым. Я мог видеть каждый сантиметр этого места. Темнота больше не была для меня препятствием. Слегка напрягшись, я смог разглядеть мелкие сколы на клинке оружия Лорин. Запах. Я мог ясно почувствовать запах своего тела, запах Лорин, запах цветов в саду и многие другие, но они не смешивались в кашу, я без проблем мог отделить каждый из них. Осязание. Пока Лорин бежала ко мне, я мог ясно уловить даже малейшие движения воздуха. Умри. Оружие Лорин начало движение в мою сторону по диагонали. Как только Лорин попыталась выполнить эту атаку, я сразу же уклонился от нее упором на правую ногу. Клинок ее оружия прошел мимо меня, даже не прикоснувшись ко мне и на волосок. С моими усиленными чувствами уклоняться от ее атак было слишком просто. Я буквально читал ее движения, как открытую книгу. «Как долго ты собираешься убегать от меня, ты, жалкий простолюдин?» Решив, что одних лишь обычных атак будет недостаточно, Лоррин начала добавлять обманные маневры, но и они были вполне себе предсказуемы. Для моих усиленных с помощью знака глифа чувств все это было не более чем игрой. Однако примерно через 2 минуты мои усиленные чувства пришли к обычному состоянию. Насколько эффективен знак бегемота, настолько же и коротко его действие. Тем не менее, даже потеря моих обостренных чувств не привела к каким-либо изменениям. Я спокойно продолжил уклоняться от атак Лоррин, и после, спустя довольно продолжительного танца с мечом, Лоррин наконец-то выдохлась и упала на колени. «Невозможно, это неправда, это какая-то чушь. Я проиграла какому-то простолюдину, слабому герою». Лоррин с видимым шоком на ее лице начала что-то бормотать про себя, но это продлилось недолго. Она с вновь вспыхнувшим огнем в глазах уставилась на меня и с криком спросила: «Что ты сделал, даже не пытайся строить тут дурака из себя. Твои движения, они в определенный момент слишком сильно отличались во время этой дуэли. Это невозможно было не заметить. Нельзя было отрицать, что пока мои чувства были усилены, мне было значительно проще читать ее движения, поэтому, когда они пришли в норму, они, должно быть, немного изменились. Есть большая разница между тем, чтобы читать своего оппонента, как открытую книгу, и просто предсказывать его действия. Если она и в самом деле смогла заметить эту разницу, то эта девушка и вправду талантлива. До этого мне казалось, что она просто вовсю пользуется дарованными королевской семьей предметами, увеличивающие ее возможности, но я действительно удивлен. Вот, ты не можешь ответить мне, значит, я была права. Использовал некий трюк, что и следовало ожидать от такого ничтожного простолюдина вроде тебя. А теперь она по какой-то совершенно неведанной мне причине нагло восприняла мое молчание, как за подтверждение своих слов. Что, черт возьми, у нее происходит в голове? Эй, позволь мне спросить у тебя одну вещь. Ты действительно так ненавидишь простолюдинов? В конце концов, большая часть подданных королевства, в котором ты родилась, и есть те самые простолюдины? Спросил я, направившись к Лоррин. Когда я начал приближаться к ней, она вздрогнула, а затем с гневом в своем голосе ответила: «Ха, разве не очевидно презирать ничтожных, уродливых, не знающих элементарной вежливости, низших простолюдин, особенно простолюдин, не знающих своего положения вроде тебя, которые пытаются возвыситься? Такие люди отвратительнее даже насекомых. Прошу, оставь свою ненависть только для своих так называемых насекомых. Что ты хочешь этим сказать?» Лоррин широко раскрыла глаза. Это была вполне естественная реакция, потому что как только я подошел к ней достаточно близко, я сразу же поцеловал ее в губы. Лоррин, ошеломленная моим действием, мгновенно осознав эту ситуацию, взмахнула своим оружием. Я отпрыгнул от нее в сторону, в очередной раз легко уклонившись от ее атаки. Лоррин начала качать своей головой из стороны в сторону, словно отрицая то, что только что произошло. Ухмыльнувшись от ее столь сильной реакции, я сказал: «Должно быть, до этого ты частенько грезила о своем первом романтическом поцелуе с прекрасным дворянином, не так ли? Очень жаль, правда. Твой первый поцелуй был украден простолюдином, и сделал это я, Клауд. Нет. Примечание переводчика. Один не уверен, что такой титул вообще существует. По крайней мере, я не нашел упоминания о таком, но в Анлите был именно он. Том 1, глава 69, Королевство Прана, 1. Лоррин от переполнявших ее сердце эмоций отчаяния и гнева закричала. Ее первый заветный поцелуй был украден простолюдином. Вытерев ладонью свои губы, она с жаждой крови в глазах бросилась с мечом на изготовке в сторону Клауда. Объятый гневом своего владельца, направление меча было столь предсказуемо, что лишь небольшим поворотом корпуса Клауд полностью избежал этой атаки. Видя, что ее выпад не увенчался успехом, Лоррин, стиснув зубы, уставилась на него. «Ты считаешь, что тебе сойдет это с рук? Что с тобой ничего не случится после того, что ты совершил? Что, не строй из себя дурака? Думаешь, я никому не расскажу о том, что ты сделал со мной? Тебе конец. Ты хоть понимаешь, в какое болото ты сам себя завел? Неужели ты еще не осознал, что натворил? Даже если ты прямо сейчас встанешь на колени и начнешь молить о пощаде, это тебе не поможет». Пока Лоррин продолжала говорить, ее гнев начал постепенно угасать, вместо этого она ощутила ликование, словно ей передали рычаги управления сложившейся ситуацией. Но если ты хоть кому-нибудь расскажешь об этом, разве тебе не придется выйти за простолюдина, Лорин нахмурилась, она не могла понять, что Клауд хотел ей этим сказать, но уже через пару мгновений до нее дошло, что под простолюдином он имел в виду себя самого. Лицо девушки приняло отчаянный вид. «Хватит нести эту чушь, ты, кто? Псина без роду. Хорошо, если тебе так будет удобнее, однако слушай меня внимательно. Ты помолвлена, при чем тут это? Отвечай да или нет. Нет, значит, твой первый поцелуй был со мной, верно, сволочь?» В приступе ярости Лорин с новыми силами начала махать мечом в сторону Клауда. Он же, в свою очередь, продолжил неторопливо говорить, одновременно избегая ее атак. «Как член королевской семьи, у которого все еще нет нареченного, если ты расскажешь о произошедшем сегодня, то для тебя это не закончится ничем хорошим, это событие станет скандалом. Тогда я должна убить тебя, в политическом и физическом смысле», — крича ртом и сердцем, Лорин покрепче сжала хватку на мече. «Мне понятны твои чувства, но неужели ты считаешь, что все закончится именно так, как ты того хочешь? Уверяю, король и королева твоей страны насильно заставят тебя выйти за меня, лишь бы в зародыше уничтожить возможный скандал, который может повлиять на репутацию королевской семьи. Хватит шутить тут». Лорин, собираясь возразить Клауду, не смогла закончить свое предложение, потому что она не могла опровергнуть его слова. «Брат, он поможет мне. Лориан, да, вот насколько сильно он любит меня. Если мой брат узнает, что ты сделал, он обязательно сразу примчится сюда и убьет тебя». «Я так не думаю, Лориан, сейчас он заперся в комнате, в которой остановился, и даже не выходит оттуда, верно?» Взгляд Лорин слегка дрогнул. «Да ладно, неужели я прав?» Этот факт удивил Клауда, но прийти к такому выводу было несложно для него. Он прекрасно помнил то выражение отчаяния и поражения на лице Лориана, когда тот увидел, насколько он был близок с Фрилит. Кроме того, первые же слова, которые Лорин выкрикнула, едва она заметила его, были вопросом о том, что он сделал с ее братом. Поэтому догадаться, в чем тут дело, было несложно. «Хочешь, я предскажу тебе твое будущее в том случае, если ты расскажешь ему об этом? Как только твой братец узнает о том, что здесь произошло, он будет одним из первых, кто поспешит с объявлением о браке между тобой и мной. Замолчи, мой брат никогда не сделает ничего подобного. Уверена, если да, то вперед, я не стану останавливать тебя. Это если ты, конечно, готова уже в течение одного месяца стоять рядом со мной в свадебном платье». Лорин нервно начала покусывать губы. Она верила в своего брата, но, учитывая произошедшие события, она колебалась в выборе действий. Клауд рассмеялся. «Если хочешь, то сегодня я приму столько твоих вызов, сколько ты сможешь выдержать. Однако тебе следует приготовиться, ведь после каждого твоего поражения тебя будет ждать очередной поцелуй». Лорин не поддалась на эту провокацию. Вместо этого она убрала свое оружие обратно в ножны и повернулась к Клауду спиной. Она не собиралась идти у него на поводу. Точно так же она не собиралась и выходить за него, не говоря уже о том, чтобы снова позволить ему целовать себя. Лорин отправилась в свою комнату для того, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями. На следующий день Клауд вновь обнаружил письмо с приглашением на дуэль, просунутое через щель между полом и дверью. Канг! Раздался звонкий звук удара металла об металл. Палаш Лорин был подброшен в воздух. В очередной раз проиграв дуэль, она склонила голову. «Почему? Почему у меня не получается победить?» Лорин совершенно не могла понять. Она начала вспоминать, какие первые впечатления о себе оставил Клауд в прошлом. Тупица, слабак, многократно уступающий ее брату Лориану во всем и позорно проигравший ему в дуэли. Он был жалким простолюдином-сиротой со слишком ясными идеалами. Но сейчас, как бы сильно Лорин ни пыталась, но не был виден даже проблеск надежды на победу. Это абсолютно не соответствовало тому, как он сражался на дуэли против Лориана. Что, черт возьми, с ним произошло после того светского банкета в Империи? Как он стал настолько сильным? Может быть, он все это время скрывал свои навыки, но и это не казалось ей правдой. В то время Клауд был слишком слабым. Слабым настолько, что его и героем то стыдно было называть, что могло бы послужить причиной, по которой он был бы вынужден принижать свои способности до такого уровня. И пока в ее голове кружились эти мысли, «Я не понимаю», — пробормотал Клауд, — «ты же ненавидишь простолюдинов вроде меня, Ведь так, тогда почему ты все продолжаешь и продолжаешь подсовывать мне эти приглашения на дуэли, хотя тебе прекрасно известно, что у тебя нет и шанса против меня. С того самого дня, когда прошла их первая дуэль, Лоррейн начала писать новые приглашения на дуэль каждый день, и Клауд принял их все. Невозможно, чтобы ты сама хотела поцеловать меня. Это происходило уже в 12-ти краткий раз. К этому времени Клауду ничего не оставалось, кроме как признать, что гордость Лоррейн оказалась гораздо выше, чем он сам того ожидал. «Просто заткнись и сделай уже это побыстрее», сильно нахмурившись, сказала Лоррейн. Клауд заглянул ей прямо в глаза, а затем наклонился к ней лицом. Их губы соприкоснулись, и они поцеловались, но это было только начало. После этого произошло то, что люди называют настоящим поцелуем. Это сильно отличалось от их самого первого, где они только соприкоснулись губами. Чмок, Лира, Лира. Их языки слились воедино до такой степени, что проходящие мимо люди, которые их не знали, приняли бы их за любовников. Это была их 12-я встреча, но количество проведенных дуэлей было намного больше. И, конечно, после каждого поражения Лоррейн приходилось отдавать свои губы во власть Клауда. Второй поцелуй был все так же неприятным. Неприятным настолько, что она вновь после его окончания в приступе гнева замахнулась своим оружием в сторону Клауда. Третий был точно таким же, четвертый тоже, как и пятый. Однако дуэли все продолжались и продолжались, ровно как и количество отданных ею поцелуев. В какой-то момент Лоррейн перестала их считать, ее дискомфорт во время этого действия начал уменьшаться, а вскоре и вовсе пропал. Ей было тяжело это понять, независимо от того, сколько раз между ними произошел этот акт, тот факт, что происхождение Клауда, простолюдин, никак не изменится. Ей это не нравилось. Неожиданно Клауд нежно погладил ее по затылку, заставив тем самым вздрогнуть. Быстро придя в себя, она оттолкнула его руку. «Энни, не делай этого все, что я позволила, это поцелуй только в губы». «Как прикажете, леди», — пожал плечами Клауд с лицом, которое так и кричало эту фразу. Лоррейн прищурилась и внимательно взглянула на него. «Не стану лгать, он ведь довольно привлекательный. Белая и чистая кожа без каких-либо пятен, словно безупречный самоцвет. Большие глаза, высокий нос и красивые губы. Куда бы ни падал ее взгляд, все было прекрасным». Его рубино-красные глаза буквально пленили Лоррейн. Почему он простолюдин? Лоррейн уже доводилось видеть некоторых неординарных простолюдин, которым удавалось заработать себе некоторую репутацию, но она так и не смогла понять, почему их всех называли красивыми. Да, они были хороши собой, но далеко до того, чтобы зваться красавцами. То же самое касалось и аристократии. Среди всех аристократов, считавшихся красивыми, Лоррейн так и не удалось найти того, кто своей внешностью смог бы зацепить ее взгляд. С самого своего детства она большую часть времени проводила около Лориана, поэтому ее стандарты красоты были очень высоки, но даже у нее не было выбора, кроме как признать, что Клауд крайне привлекательный человек. Да, может быть, он и простолюдин, но он, в конце концов, герой, верно, человек, избранный самой богиней. Он необычный простолюдин, герой, избранный богиней. Поэтому он естественным образом был выше по статусу любого рыцаря, как и выше любого дворянина. Поэтому почему она должна думать о нем, как об обычном простолюдине? Самооправдание. Лоррейн пришла к такому выводу, чтобы защитить свою гордость как представителя знати, чтобы перестать себя чувствовать оскорбленной, когда ее губы соприкасались с губами Клауда. Лира, Лира, поцелуй, казавшимся вечным, закончился в одно мгновение. И хотя акт был завершен, Лоррейн ощущала себя потерянной в пространстве. Жар, оставшийся у нее на губах, по-прежнему никуда не уходил. Затем она почувствовала на себе взгляд Клауда, который все еще никуда не ушел. «Что? Почему ты еще не ушел?» Обычно к этому моменту он должен был покинуть это место, но по какой-то причине сегодня он все еще оставался рядом с ней. «Ты и завтра планируешь отправить мне письмо с приглашением на дуэль? Это решение зависит только от меня. Что такое? Не уверен, что сможешь победить завтра. Нет, это эх, делай, что считаешь нужным». Глубоко вздохнув, Клауд развернулся спиной и покинул территорию заднего двора. Лоррейн недовольно уставилась ему в спину. «И что это было сейчас? Я думала, он хочет мне что-то сказать». Хмыкнув, она точно так же покинула это место. Вернувшись в свою комнату, она сразу же написала новое письмо с вызовом, просунула его через щель двери в комнату Клауда и отправилась спать. В следующую ночь она ждала его на заднем дворе поместья, как и много раз до этого. Хоть это и стало некой рутиной, но Лорин всегда держала вид, будто это не так. Однако сегодняшняя ночь отличалась. Как бы долго она ни продолжала его ждать, но Клауд так и не появился. И не в силах больше терпеть, Лорин, нахмурив брови, без тени стыда ворвалась в комнату Клауда. «Эй, ты что, уснул что ли? Ты прям так уверен, что тебе сойдет с рук игнорирование моего приглашения?» Начало своей жалобы Лорин, едва ей стоило распахнуть дверь комнаты. Однако в помещении никого не было. «А, почему? Этого не может быть, так ведь?» Сбитая с толку Лорин смогла получить ответы на свои вопросы только утром следующего дня. «Вы спрашиваете о герое Клауде и его команде?» Они покинули это место еще вчера ранним утром. Ей было тяжело поверить в то, что ей сказал дворецкий. Из-за того, что Лорин вызывала Клауда на дуэль поздно ночью, сама она ложилась спать крайне поздно, поэтому и просыпалась она только днем. Выходит, Клауд ушел в промежутке между этим временем, этот, какая же он сволочь, ушел, не сказав мне ни одного слова. Лорин нахватила злоба, но затем она задалась вопросом, почему она вообще должна злиться из-за того, что он ушел. Дуэль, верно, она все еще не смогла одолеть его. Она потеряла свой первый поцелуй, а затем он еще и целовал ее так, как до этого не делали даже ее родители. Этот ублюдок использовал ее губы, чтобы насмехаться над ней. Разве это не насилие? Да, он насильник, который, воспользовавшись ее губами, затем просто сбежал. Когда Лорин пришла к такому выводу, она разгневалась еще больше, поклявшись себе, что в следующий раз Клауд обязательно ответит за все, что он сделал. Как только она увидит его, Лорин отправилась в комнату Лориана. Она намеревалась улучшить свои навыки владения оружием, попросив помощи у своего брата. Девушка больше не собиралась позволять ему, забившись в угол, погружаться в пучины жалости к себе. Однако, Хаэм, куда делся мой брат? Что тут вообще происходит? Эти двое сговорились, что ли? Лориана не было в его комнате. Пока Лорин вымещала свой гнев на стене в комнате, где расположился ее брат, сам Лориан отправился навстречу к Гису. Гис, выпустив изо рта белый дым, слегка потер о стол сигару, которую он курил. «То есть ты говоришь мне о том, что хочешь нанять наш отряд убийц?» «Именно. Зачем ты пришел с этим ко мне? Такой прекрасный принц, как ты, наверняка сможет самостоятельно нанять убийц без моей помощи, разве не так? Даже я не стану отрицать, что союз Царах обладает лучшими убийцами на всем континенте. Вот почему, как мне кажется, будет намного проще и лучше нанять этих людей непосредственно через тебя, чем заниматься этим самому. Одним из главных спонсоров ГИСа был союз Царах, об этом не было известно широкой публике, однако посвященные люди знали об этом. Что ж, это правда. Итак, кто цель? Я полагаю, что это Клауд, верно? Лориан кивнул головой. Нет необходимости именно убивать его, потому что в противном случае ты можешь спровоцировать ее гнев, но понимаешь, я хочу вселить в него отчаяние. Отчаяние такого уровня, при котором его сердце и душа будут разорваны на части. Сделать это не так уж и сложно на самом деле. Пытки – это одна из тех практик, в которой наши убийцы особенно хороши. Тебе не нужно беспокоиться об этом, убийцы из Союза Царах не подведут. Гис захихикал и откинулся на спинку стула. Я рад, что появились сообщники. Это очень хорошая новость. Сообщники, да, сообщники. Ты же не думал всерьез, что я не стану ничего делать после того унижения, через которое я прошел. С жуткой улыбкой на лице Гис продолжил. Я уже отправил им письмо. В комнате помимо двух героев были и женщины, и среди них была глубоко встревоженная Адриана. Отказавшись от по-прежнему настойчивых просьб герцога Лира задержаться в его поместье еще на пару дней, я вместе со своим отрядом направился в столицу королевства Прана. Почему? Потому что королевская семья потребовала этого, вернее, сам король. Я, конечно, мог отказаться от этого, но в будущем это может принести мне немало проблем, поэтому я принял решение откликнуться на этот зов. И вот я вместе с группой прибыл в столицу и увидел. Отправить всех этих грешников на гильотину. Казнить принца. Гоните эту ересь. Казнить принца. Я увидел горожан, окруживших внешние стены королевского замка. Принц, выходите. Если вы не грешник, то должны доказать свою невиновность. В первых рядах этих людей находились священнослужители, которые кричали заметно громче всех остальных людей. «Ребята, может быть, остановимся в другом месте?» Девушки, не говоря мне ни слова, дружно закивали головами. Том 1, глава 70, королевство Прана, 2. К сожалению, моя попытка незаметно покинуть столицу королевства Праны оказалась неудачной. Некий невежественный рыцарь, успокаивающий людей, краем глаза смог заметить меня, после чего радостно закричать сквозь толпу людей. «А, герой! Смотрите, сюда прибыл герой!» Судя по всему, этому рыцарю приходилось нелегко, и, должно быть, он посчитал, что я прибыл сюда, чтобы помочь. Хотя я не буду удивлен, если он просто хотел спихнуть на меня всех этих разбушевавшихся людей. Однако в его решении было зерно истины. Как бы ни была плоха репутация Клауда, он так или иначе оставался героем. Поэтому его уровень влияния на умы людей будет значительно выше, чем у какого-то безымянного рыцаря. И вот теперь, находясь по другую сторону толпы, я был вынужден столкнуться с их жалящими взглядами в свою сторону, а затем пройти сквозь них по направлению к дворцу. «Сволочь, я запомню твое лицо. Обещаю, в следующий раз, когда мы с тобой встретимся, это будет приватный разговор только между нами двумя». Тук-тук, все продолжая ворчать про себя уже довольно продолжительное время, я услышал стук в дверь. «Герой, ужин готов, позвольте мне сопроводить вас». Сейчас я ожидал некоего банкета, находясь при этом в комнате, которую мне предоставила королевская семья. Честно говоря, ситуация с толпой людей вокруг стен дворца была просто адской, поэтому я не мог не задаваться вопросом об уместности проводимого банкета, но так как я всего лишь гость, то я нахожусь не в том положении, чтобы что-то говорить на этот счет. Вот почему я решил тактично умолчать об этом. Когда я открыл дверь комнаты, в которой я остановился, за ней меня ожидал одетый в полный комплект латных доспехов рыцарь. Затем, проследовав за ним в зал, где проходил банкет, я задал ему тот вопрос, который в данный момент интересовал меня больше всего. С чем связан весь этот шум снаружи? Это всего лишь группа глупых и невежественных граждан, попавшихся в ловушку неподтвержденных слухов. Я надеюсь, это не будет слишком сильно беспокоить героя. А среди этих глупых и невежественных граждан есть и священнослужители. Когда дело касается веры, люди, подобные им, всегда ведут себя, будто они не в себе. Разве не так? Стоит только позволить им пролить пару капель крови, так они сразу же увлекаются настолько, что эти самые капли превращаются в реки. Вот как, другими словами, стихийное собрание людей около стен замка – это своего рода охота на ведьм? Просто человек, на которого и совершается эта самая охота, далеко не обычный гражданин этой страны, а принц и будущий наследник короны. Сомневаюсь, что все настолько просто. Я довольно скептически отнесся к словам рыцаря о том, что вся эта шумиха лишь из-за каких-то там слухов. Слишком уж собралось большое количество людей. Они утверждали, что принц еретик. Но как только выяснится, что он ни в чем не виновен, то церковь может оказаться в довольно неловком положении. Наверняка церковь на протяжении уже многих лет борется за власть в этой стране со знатью и королевской семьей. Поэтому она не могла просто так начать распространять слухи о том, что принц вероотступник. Значит, у них должны быть какие-никакие, но доказательства. Размышляя об этом все дальше и дальше, я прибыл в зал, где должен был проходить банкет. Внутри этого помещения находились король и его вассалы. То же самое касалось Эри, Нири и Офелии. Минуточку, разве король не должен быть последним человеком, который прибывает на подобного рода мероприятия? Я пришел сюда ровно в указанное для меня время, так почему же это именно я оказался последним прибывшим человеком? Хотя это и казалось для меня странным, я, тем не менее, слегка поклонился в сторону короля. Кажется, я заставил здесь всех ждать меня, приношу извинения за свое опоздание. Ха-ха, все в порядке, проходи, улыбнулся мне король и поманил к себе. В прошлый раз, когда я встречался с ним, на лице этого человека была маска бесстрастного величия, но теперь он ведет себя так, словно он живущий от меня в соседней квартире добрый дедушка. Я улыбнулся ему в ответ и вошел вглубь зала. Конечно, этот прием не шел ни в какое сравнение со светским банкетом в империи, однако он был по-своему великолепен. На мой взгляд, это было даже немного чересчур. Я прибыл сюда вместе со своей командой лишь по зову короля, поэтому это должен был быть короткий визит, не более того. Но неужели мы настолько желанные гости? Было ли такое же отношение к Клауду и его группе в прошлом? Я бросил короткий взгляд в сторону трех девушек. У каждой из них было весьма озадаченное выражение лица. Сомневаюсь в этом. Итак, поскольку я оказался последним человеком, прибывшим на этот банкет, спустя небольшой промежуток времени король начал произносить свою речь. Не так давно в южной части королевства произошло бедствие, устроенное именным монстром, известным как Бегемот. Новости о появлении этого чудовища были воистину ужасны. Огромные разрушения и жертвы казались нам неизбежными. Но чем же все закончилось? Отважные герои человечества одолели зверя, а нанесенные повреждения и отнятые им жизни оказались столь незначительны, что это почти и незаметно. Незначительны, незаметны, я вспомнил трупы, лежавшие то тут, то там в Роберто. Вспомнил лица стражей и солдат, которые гибли, выполняя свой долг по защите горожан. А я то думал, что они лишь слегка перебарщивают с этим. Конечно, в самом худшем развитии сценария вся южная часть королевства Прана была бы уничтожена. Так что слова о том, что ущерб был минимален, не лишены смысла. Однако говорить об этом таким тоном, это немного. Наш, герой королевства Прана, собственноручно вырвал из когтей бегемота город Роберто и спас его. Жители того города теперь называют нашего героя спасителем Роберто. Каждый человек в зале взглянул на меня и мою команду, а затем они все начали аплодировать. Хлоп-хлоп-хлоп. Эти аплодисменты в мою честь продолжались некоторое время, пока король не поднял свою руку. После этого он поднял свою чашу с алкоголем вверх, и остальные люди последовали его примеру. «За королевство Прана», — сказали они хором. Это ознаменовало начало банкета. Я решил попробовать найти и съесть что-нибудь вкусное, но у меня не вышло, так как дворяне начали один за другим подходить ко мне, намереваясь завести беседу и связи со мной. Все они спрашивали у меня одно и то же. Что же там произошло в Роберто? С каких это пор они стали столь сильно интересоваться мной? Думаю, настало время серьезно поразмышлять над тем, как избавиться от этих назойливых мух. Ха-ха. Похоже, это место сейчас самое оживленное, не так ли? Ко мне подошел король вместе с парнем, который, видимо, только недавно вступил во взрослую жизнь. Видя этих двоих, окружавшие меня дворяне склонили свои головы. Ваше Величество, король, ваше королевское высочество, принц, этот тощий паренек и есть принц, тот самый, которого та толпа требует отправить на гильотину. Пока я внимательно осматривал принца, король похлопал его по плечу. Где твои манеры? Поприветствуй героя нашей страны. Да-да, КХМ, приятно познакомиться. Меня зовут Нелу, принц королевства Прана. Для меня большая честь познакомиться с героем нашей страны и спасителем Роберто. И хотя можно было заметить, как этот парень весь дрожал, он, тем не менее, протянул мне свою руку. Видя это, король широко улыбнулся и начал нахваливать своего сына. Он во весь голос рассказывал, как тот еще с самого раннего детства демонстрировал свои недюжинные способности и таланты в обучении, фехтовании, мастерстве езды на лошадях и в черт знает, чем еще. Но все эти комплименты в сторону своих детей начал бы рассказывать любой родитель. Однако король все продолжал и продолжал. В какой-то момент я понял, что мне уже неприятно слушать это дальше. У меня появилось плохое предчувствие, очень плохое. Ваше Величество действительно обожает принца. Да, это вполне естественно, ведь он мой единственный сын, ответил мне король, уклончиво взглянув на принца и кашлянув. После этого он перевел свой взгляд на меня и тихо сказал: «Полагаю, герой, должно быть, видел, когда он прибыл сюда, верно?» «Да, я был свидетелем того шума, верно. Я не понимаю, откуда пошли столь низкие слухи, но благодаря им поданные немного вскипели и все никак не могут успокоиться. Поэтому было бы замечательно перед той толпой невиновность принца. Отказываюсь». Я сразу же и бесповоротно отказался от этого. Я догадывался, что все может прийти к этому. Собственно, так оно и вышло. Мне не было смысла выслушивать просьбу короля, когда она и так была очевидна. Сделать что? Доказать невиновность принца перед лицом разгневанной толпы? Это все равно, что попросить меня лично отправить принца на гильотину. Добавив небольшой громкости своему голосу, я сказал таким образом, чтобы меня услышала моя группа. «Ребята, мы уходим». Тройка медленно направилась ко мне, внимательно наблюдая за реакцией короля и остальной знати. «Герой, прошу, остановитесь». Как только мы прошли сквозь толпу людей, передо мной появились рыцари, заблокировавшие выход из зала. Они сделали это столь естественно, будто только и ждали такого исхода. Да уж, само наличие рыцарей в полном обмундировании не могло не вызвать вопросов. «Я хочу выйти. Прошу прощения, герой, но мы не можем пропустить вас дальше. Я хочу выйти. Прошу прощения, герой». Они, словно заезженная пластинка, повторяли одну и ту же фразу. «Пока я начал размышлять, как будет лучше решить эту проблему», внезапно заговорила Эри. «Весьма вероятно, что ей было неприятно от того отношения, которое к нам проявляли рыцари. Почему? Почему вы мешаете нам уйти? Приказ его величества короля, леди. Мы надеемся, что вы, как дочь герцога Лера, не станете оспаривать этот приказ». «Приказ? Какой конкретно?» Сильно нахмурившись, задала свой вопрос Эри. «Эри, успокойся. Я позабочусь об этом». Когда ситуация и так была накалена, Нирия решила попытаться прорваться через строй рыцарей, вставших у нас на пути. Вложив всю свою силу в руки, ей без особого труда удалось оттолкнуть их в сторону, что и следовало ожидать от 39-го уровня. Рыцари королевства, привыкшего к мирному времени, не шли ни в какое сравнение с закаленной в подземелье Нирией. Отличное развитие. Чувствуя гордость от того, насколько сильно принадлежащий мне рыцарь превосходит других, перед Нирией встал высокий мужчина со шрамом на одном глазу. Рыцарь-командор. Это был командующий всеми рыцарями королевства. Заметив его, лицо Нирии заметно напряглось. «Давно не виделись, Нирия. Вижу, ты стала заметно сильнее. Пожалуйста, отойдите в сторону. Прости меня, но я не могу этого сделать. Мне отдан приказ». У Нирии не было намерения отталкивать в сторону и рыцаря-командора в отличие от всех остальных. Потому что он был ее учителем, она просто не могла совершить нечто подобное в его сторону. «Чем вы там заняты? А ну немедленно вернуться в строй и оттолкнуть ее от выхода». Рыцарь-командор отдал приказ, и рыцари, которых Нирия до этого оттолкнула в сторону, наконец-то пришли в себя и бросились выталкивать ее назад. Нирия начала сопротивляться им, однако, видя перед собой ее учителя, она больше не могла продемонстрировать всю свою силу. Наблюдая за этой сценой, выражение лица Ри резко изменилось. «Вы не отступитесь?» «Да, значит, хотите, чтобы мы вас заставили это сделать?» Камень на навершии посоха Ири начал ярко сиять. Скорее всего, она уже завершила чтение заклинания в уме. Все, что ей оставалось сделать, это выпустить его по цели. Заметив, что ее посох начал издавать свет, рыцари с характерным звуком обнажили свои мечи, а рыцарь-командор низким и хриплым голосом сказал: «Эриалер, немедленно отпусти свой посох вниз, это приказ. А если я откажусь, это приказ. Если ты отказываешься подчиняться, то это будет считаться восстанием против королевской власти. Ты должна прекрасно знать, какое за это преступление тебя и всю твою семью будет ждать наказание. Если ты не хочешь навредить своей семье, то сейчас же отпусти свое оружие вниз, ублюдки». Эри крепко стиснула зубы. Затем она взглянула на меня, тем самым как бы спрашивая, что я об этом думаю. Я же в свою очередь бросил краткий взгляд в сторону Офелии и увидел, как ее рука тянется к булаве. Боже мой, оказывается, я все это время носил с собой взрывчатку. Я глубоко вздохнул. Это наше последнее предупреждение, отпусти оружие или... Довольно. Сила в количестве. Атмосфера между Клаудом вместе с его группой и рыцарями королевства была напряжена. Дошло до того, что одна девушка вытащила свой посох, который затем начал ярко светиться, а рыцари тут же выхватили свои мечи, демонстрируя остроту своего оружия. Битва могла начаться в любое мгновение. «Это наше последнее предупреждение, отпусти оружие или...» — сказал своим характерно хриплым голосом рыцарь-командор. «Когда?» «Довольно», — эхом отозвался ледяной голос. «Сила в количестве». Помимо страха холодный тон голоса, с помощью вложенной в него маны, буквально растекся по всему помещению, подобно туману. Каждый присутствовавший на этом банкете человек замер. Слабые духом не могли даже пошевелиться. Несмотря на то, что перед Клаудом были одни из лучших рыцарей королевства Прана, но даже они были напуганы. Клауд, неуклонно повышающий свой уровень, уже давно превзошел их собственный. По этой причине сила в количестве без каких-либо проблем активировала свой второй эффект и наложила статус страх на каждого рыцаря перед ним. Некоторые из них были столь сильно напуганы, что не могли даже взглянуть на него, поэтому им пришлось опустить свои головы. Клауд развернулся к королю. «Ваше Величество, еще с древних времен герой – это тот, кто защищает слабых от свирепых демонов и прочего зла. В его руках меч, а не слова, его красит действие, а не выступление, поэтому...» К Клауд сделал небольшую паузу. «Не принуждайте меня воспользоваться мечом», — говоря бесстрастным тоном, Клауд вынудил короля сглотнуть и едва заметно кивнуть. Получив подтверждение тому, что его поняли, Клауд повернулся обратно к блокировавшим выход рыцарям, после чего он оттолкнул их в сторону, сделав это явно легче, чем до этого проделала Нерея. Уже перед самым выходом Клауд встретился взглядом с сильно напряженным рыцарем-командором и спросил его: «Ты ведь не станешь держать на нас обиду из-за нечто подобного?» «Не стану». «Хорошо». Улыбнувшись, Клауд покинул зал, а затем и сам дворец вместе с напряженными товарищами по команде. «Господин герой, архиепископ ожидает вас». «Хах». Я вздохнул. Как только мы вышли из дворца, ко мне подошел некий священник и сказал, что меня ждет архиепископ, поэтому мне необходимо срочно проследовать за ним. В обычной ситуации это была бы незначительная проблема, но учитывая, через что я прошел пару минут назад, создавалось впечатление, что это было важно. Сейчас я не могу последовать за тобой, мне нужно немного отдохнуть. Давай отложим эту встречу на завтра. Но, как и в прошлый раз, я отказался. Проигнорировав священнослужителя, я продолжил свой путь в поисках места, где я смог бы отдохнуть. Услышав мой отказ, священник запаниковал и, выбежав вперед, он преградил мне дорогу. Боже мой, сколько еще раз за сегодня мне придется столкнуться с подобной сценой. В этот раз я сразу же развернулся в сторону Офелии, давая ей понять, что единственный выход, который я вижу из сложившейся ситуации, — насилие. Почувствовав на себе мой взгляд, она благосклонно улыбнулась и подошла к священнику. «Мой брат по вере, в данный момент герой ощущает сильную усталость от проделанного им тяжелого пути, поэтому я лично доложу архиепископу об...» «Герой, прошу вас, выслушайте меня, это личное приглашение от архиепископа, брат, поэтому несмотря ни на что, вы не можете отказаться от него в столь резкой форме». «Брат», священнослужитель продолжал настаивать на том, чтобы я принял приглашение архиепископа. Он полностью игнорировал стоявшую прямо перед ним Офелию. Разве может кто-то вроде него так прямо и демонстративно игнорировать слова кандидатки в святую? Ища ответ на этот вопрос, я взглянул на Офелию, и было видно, как ее улыбка начала трещать. Видимо, независимо от того, насколько понимающей она была, даже ей было тяжело вынести тот факт, что ее собственные слова так смело игнорирует по своей сути ее же подчиненный. Как раз в тот момент, когда я ожидал конец этого фарса, священник глубоко вздохнул и осторожно огляделся. Убедившись, что рядом с нами нет никого лишнего, он прошептал: «Герой, вы обязаны прийти, потому что эта встреча напрямую связана с вами и при этом она очень важна». «Важна и связана со мной, и в чем же именно?» «Архиепископ хочет обсудить с вами замену кандидатки в святую». Священник произнес последнее предложение, прикладывая как можно больший вес своим словам. Как только я услышал его, я подумал: почему, когда я путешествовал один, вас вообще не волновала эта проблема, так почему же сейчас вы вдруг захотели обсудить эту тему? Более того, почему именно сейчас, а не в любой другой момент времени? Нет, что еще более важно, действительно ли у архиепископа есть власть менять кандидаток в святую? Ик. Внезапный звук икоты прервал мои размышления. Я повернул голову в сторону этого звука. Офелия выглядела ужасно бледной. «Офелия, ты в порядке?» Ик. «Ладно, она точно не в порядке». Том 1, глава 71, Королевство Прана, 3. Я принял решение отправиться в местную церковь, как на этом и настаивал священник. Честно говоря, он заинтересовал меня своей фразой о том, что архиепископ способен заменять кандидаток в святую. Мне было интересно послушать об этом. Я просто собираюсь выслушать его. «Ты ведь не беспокоишься из-за этого?» «Конечно, я верю герою», — кивнула мне Офелия с пустым взглядом на лице. Я пытался донести до нее, что это всего лишь любопытство с моей стороны, не более. Однако эти попытки оказались тщетными. Ее видимое напряжение от этой ситуации так и не снизилось, пока мы шли к церкви. «Тук-тук, ваше высокопреосвященство архиепископ, это брат Лем. Как и было велено, я привел к вам героя, а вместе с ним и кандидатку в святую. Можете войти». Получив разрешение, Лем открыл дверь, ведущую в помещение, где находился архиепископ, и поклонился мне. Судя по всему, он не собирался идти туда вместе с нами, поэтому, оставив священника позади, я вместе с Офелией вошел внутрь покоев архиепископа. В центре этой комнаты находился стол, который, видимо, использовался для приема важных гостей. За краем этого стола находился седой старик, облаченный в ожидаемые мной церковные одеяния. Белую церковную ризу и большую архиерейскую шапку, указывающие на его высокое положение. Сзади него, ближе к стене, одиноко стояла монахиня. Я сел напротив него, а так как в комнате был свободен только один стул, то Офелия была вынуждена стать позади меня. Архиепископ тепло улыбнулся мне, а затем сказал: «Приветствую героя. Уверен, это было весьма неожиданное приглашение для вас с моей стороны, но, тем не менее, я рад, что вы приняли его. Как я мог отказаться от приглашения самого архиепископа? Как герой, я всегда обязан ответить на ваш зов. Хо-хо-хо. Даже не знаю, как я должен реагировать на столь широкую вежливость со стороны самого героя. Наш разговор начался с череды обмена бессмысленных заигрываний в сторону друг друга. Однако еще до того, как мы перейдем к основной теме, я задал один интересующий меня вопрос. Известно ли вашему высокопреосвященству архиепископу о волнениях, происходящих в миру? Архиепископ горько взглянул на меня. У меня сердце кровью обливается. Принц, будущий наследник короны, попался в ловушку, расставленную демонами. Даже сама богиня не может смотреть на это без слез. Значит, вам известно о ситуации снаружи. Вы уверены в том, что принц – вероотступник? Любой, кто сошел с пути истинного, еретик. Может быть, такие люди и пытаются скрыть этот акт греха, но перед лицом всемилостивой и любящей богини это бесполезно. Как герой и говорит, я полностью убежден в том, что принц пал и перешел на сторону нечистых сил. Значит, ответственный за распространение тех слухов, вы, да, архиепископ молча кивнул мне. Теперь мне стало чуточку яснее, что к чему. Разрешив свои сомнения, я принял решение о переходе к главной теме этой встречи. Взяв в руку чашку приготовленного мне архиепископом чая и сделав глоток, я сказал: «Меня уже проинформировали о причине, по которой я был приглашен сюда. Вы хотите заменить кандидатку в святую моей группы, верно? Ха, выходит, Лем уже все рассказал вам, а я надеялся устроить небольшой сюрприз герою. Хо-хо-хо, мне теперь немного неловко». Мягко улыбнувшись, архиепископ махнул правой рукой. Монахиня, до этого молча стоявшая позади архиепископа, вышла вперед. «Это мой самый любимый ребенок, Белла. Я убежден, что, унаследовав положение кандидатки в святую, она никогда не посрамит его и сделает от себя все возможное, чтобы сохранить святость и таинство этого титула». Монахиня Белла, представленная архиепископом, выглядела по-своему привлекательной девушкой. В отличие от Офелии, имеющей довольно сногсшибательную фигуру, эта девушка обладала средним телосложением, поэтому она выглядела довольно чистой и невинной.